что у девушки не хватило духу сказать «нет». И вне всяких сомнений, это было изумительное платье. Такое, и тут дело было совсем не в цене, которое она сама никогда не смогла бы себе купить. Поскольку колье из рубинов и жемчуга не очень к нему подходило, она надела, и это был как бы завершающий штрих, ожерелье из неодинаковых по размеру янтарных бусин, которые Анна отыскала в своей шкатулке. Наверное, и этому украшению предназначалось стать подарком для Мэриан, но пока Анна об этом тактично молчала. Джеффри постоянно говорил, и не без основания, что Мэриан не знает, как одеваться. Она предпочитала в одежде какую-то бесформенную экзотику, а он любил тусклую непритязательность. На самом деле, ни у нее, ни у него не было вкуса. Но, прожив какое-то время в Гейзе, Мэриан почувствовала, что осмотическим образом к ней переходят от Анны кое-какие представления о хорошем вкусе. В Анне эти представления существовали на уровне подсознания, но при этом в них была сила влияния. И хотя теперь Анна не заботилась ни о своей внешности, ни о своем окружении, воспитанное в ней издавна чувство прекрасного оставалось нерушимым. Вот так и получилось, что Мэриан спокойно вычеркнула из списка своих нарядов множество вещей и украшений, привезенных в чемодане, в том числе и то знаменитое, но, как теперь ей стало очевидно, ужасно скроенное голубое платье, на которое Джеффри возлагал такие большие надежды. В последнее время Мэриан с тревогой обнаружила, что живет как бы на двух совершенно разных уровнях сознания. На одном она с легким сердцем вовлекалась в те маленькие радости и печали, из которых состояла жизнь в Гейзе, и которые, кажется, целиком поглощали внимание Анны. Мэриан впервые видела человека, живущего исключительно настоящим. И она тоже стала жить настоящим, ожидая обедов и ужинов, вечерних встреч за стаканчиком виски, устраивая маленькие спектакли из созерцания заходящего солнца, совершая прогулки к рыбным прудам и, конечно же, увлекаясь чтением, наслаждаясь им, как способен наслаждаться лишь тот, у кого отняты все иные радости. Много читали вслух. А то вдруг наступало увлечение рассматриванием репродукций. Оно уходило, сменяясь игрой в составлении стихов и создании рисунков. Было мимолетное увлечение примериванием шляп, которых у Анны за несколько лет собралось великое множество. Мечтали об устройстве в будущем костюмированного бала, в игре шарады, о музыкальном вечере, и как раз сегодня такой вечер должен был состояться, именно по этому поводу Мэриан и наряжалась. Сначала внизу должны были подать обед, предполагавший, что случалось довольно редко, присутствие всех обитателей дома, после чего в гостиной должно было начаться музицирование. И так летели дни. В странно ребячливом стиле Марии Антуанетты. И в них принимала участие половина души Мэриан. Она и неутомимо веселый, озорной Джеймси были заводилами. Но вторая половина ее души была озабочена совсем иным. После первого разговора с Эффингамом Купером